Спасске, купили бакалейную лавку с деревянным верхом для жилья. Думали, что торгуя, и время скоротают, и капитал сохранят. Не повезло. Сгорела начисто целая улица, где стоял их дом. И пришлось самому хозяину идти на пристань грузчиком, а в зимнее время рубить лес и жечь уголь. В 18-м году, когда Никанор вступил в партию, он был уже чистым пролетарием. Подфартило Никанору с биографией. На законном основании писал он, что был сыном пролетария, бывшим учителем, красным комиссаром. Но из-за этой проклятой Косины не приняли его в высшую кафшколу. Потом демобилизовали, жена попалась капризной да гулящей, отказалась ехать из Крыма в Рязанскую губернию, куда направили его после демобилизации, пришлось алименты платить дочери, да родителям посылать, да брату помогать учиться. Долгие годы служил он в захолустной волости, сидел на 70 рублях и понял, что вся его сила, вся его власть в продвижении, а это значит безупречная служба. Чем суровее он будет в деле, тем устойчивее его положение. Больше ему рассчитывать не на что. Квартирная хозяйка его, Гликерия Банчиха, встретила всю компанию недовольным ворчанием. «Эк вас черти по ночам таскают», — бормотала она в сенях, идя впереди гостей в избу. «Ты, Гликерия Ивановна, таганок бы нам развела, да поджарила бы картошки», — сказал Возвышаев. «А то ничто, таганок вам непутевым, в полночь разводить, поедите и холодное». Сели за стол в переднем углу под божницей. Возвышаев принес из чулана две бутылки водки, колбасы нарезал. Банчиха слазила в подпол, достала квашеной капусты и огурцов, картошки холодной поставила в жаровне, потом загремела самоварной трубой, смилостивилась. Хоть и грех в полночь чертей на огонь сзывать, да ладно уж, самовар поставлю. — А мы не боимся чертей-то, пусть слетаются, — бодро сказал Ашихмин. — Знамо, — согласилась Банчиха. — Вы сами антихристы, одной компании с чертями. — Ха! — покачал головой Ашихмин. — Никакой воспитательной работы не проводишь ты в домашней обстановке. Учти, Возвышаев, коммунист начинается с подъема, с постели, а не только в кабинете. — А что, и в постели на коммуниста норма выработки полагается? — гоготнул Радимов. — Тебе и в постель подай, что пожирнее, — проворчал Возвышаев. — И потолще, — просипел Чубуков, и все долго смеялись, довольные своим остроумием. У Возвышаева не оказалось ни рюмок, ни стопок, разливали по граненым стаканам, по полному, и выпили залпом. Выпитая на пустой желудок водка быстро ударила в голову, развязала языки. Возвышая его, все хотелось отметить торжественность момента, наступающий великий перелом, и он, кося глазом в сторону и вверх на божницу, кому-то грозил. «Это им не мировая теория врастания кулака в социализм. Здесь открытый бой, последний и решающий. Мы долго жили со связанными руками». Какая может быть революционная борьба за перестроение всего уклада, когда всякий мироед разгуливает у тебя перед глазами, а ты его пальцем тронуть не имеешь права? Ведь хочешь ты это признавать или не хочешь, а в социализм мы топали в теплой компании с кулаком и либералом, а, проще говоря, с правыми элементами? И вот что противно, нас тут на местах сдерживали своими циркулярами высокие защитники этих правых. Да, это верно. Долго в цепях нас держали, как в песне поется. Ашихмин обвел за столицу блестевшими от возбуждения глазами. Думаете, вам здесь было труднее, чем там наверху? Нет, дорогие товарищи, ошибаетесь. Нам, разрабатывающим теорию классовой борьбы в текущий момент, было еще труднее.